Силуянов гнал машину во всю мочь, надеясь успеть в прокуратуру раньше, чем туда привезут парочку азартных игроков. Так и есть. Он чувствовал, что тут неладно. И что бы ему, дураку, раньше-то сообразить да проверить? Дорога была мокрой, и ехать приходилось не так быстро. Коля понимал, что времени у него совсем мало. Ему очень не хотелось звонить Ольшанскому из автомата. Такие сведения надо сообщать с глазу на глаз, вызвав следователя из кабинета, но, похоже, выхода не было. К 9 вечера он в прокуратуру уже не успевал. Может, все-таки попробовать прорваться? Николай принял решение. Впереди 2 противных перекрестка и переезд через большой каменный мост, на которых есть шанс застрять в пробке. Он посмотрит, как там обстановка, и если не проскочит сразу же, тогда будет искать автомат. Метров за 200 до 1-го из коварных перекрестков Силуянов увидел, что дорога достаточно свободна. Машины идут на зеленый сигнал светофора и увеличил скорость, в надежде успеть проехать до того, как загорится красный свет. И он успел бы, если бы асфальт не был таким мокрым. Ровно в 21:00 в дверь кабинета Ольшанского постучали. «Разрешите заводить, Константин Михайлович?» «Давайте». Дверь распахнулась, и в сопровождении 3 оперативников в кабинет вошли Александр Стрельников и его подружка. Настя видела их впервые. Юноша действительно был хлипким и невысоким, с длинными волосами, перехваченными кожаной повязкой, банданой. Наталья Загребина была на полголовы выше ростом, в мешковатых джинсах и свободном свитере до колен, полностью скрывавшем очертания фигуры. — Саша? — воскликнул Стрельников-старший. — Наташа? — почти прошептал Дербышев. И в этот момент Настя все поняла. Но было уже поздно. Нельзя было устраивать эту встречу. Что же теперь делать? Хода назад нет. Они уже увидели друг друга. Ольшанский молча обводил глазами присутствующих, и по его напряженному лицу Настя видела, что он тоже начал догадываться. Значит, истинной жертвой всего, что происходило, должен был стать Виктор Дербышев, а вовсе не Стрельников. Мила Широкова была только средством достижения цели, случайно попавшим под руку убийцы. Но почему Загребина? Ведь ее фамилия Цуканова. Ну что, козлы? — раздался грубый, насмешливый голос молодой женщины. — Собрались в кучку? — Может, заодно и обсудим, кто из вас изнасиловал мою мать? Настя перехватила ошеломленный взгляд одного из оперативников и быстро кивнула. Ситуация явно выходила из-под контроля. Можно было ожидать чего угодно, вплоть до рукоприкладства и сердечных приступов. Пусть ребята постоят у двери на всякий случай. — Продолжим, — произнес следователь, быстро вновь обретший хладнокровие. — Наталья Александровна, Александр Владимирович, прошу садиться. Вон на те стульчики, пожалуйста. Вы, я так полагаю, знакомы, представлять вас не нужно. Саша Стрельников послушно уселся на стул, указанный Ольшанским. Наталья же продолжала стоять, переводя злобно-насмешливый взгляд со Стрельникова-старшего на Томчака и Леонтьева. Наталья Александровна терпеливо повторила Ольшанский. — Сядьте, будьте любезны. — Постою, — небрежно бросила она. Короткий взгляд, брошенный следователем в сторону стоящих у двери оперативников, был достаточно красноречивым. Один из оперативников сделал шаг в сторону Загребиной и аккуратно взял за плечо, подталкивая к свободному стулу. И в ту же секунду отлетел в сторону, как назойливый щенок. При этом Насте показалось, что Загребина даже не пошевелилась. Настолько легким и незаметным было сделанное ею движение. Еще одна догадка мелькнула в голове. И Настя опустила глаза, разглядывая обувь молодой женщины. Так и есть. Ножка маленькая, аккуратная, при росте в 175 сантиметров размер обуви обычно бывает чуть побольше. Впрочем, считается, что маленькая нога — признак аристократизма. Теперь понятно, что произошло в том месте, где нашли задушенную Широкову. Тот-то Настя маялась, пытаясь понять, какую такую тяжесть несла в руках Мила.